Пожалуйста, только не умирай. Несколько особняком стоят страхи за других. Тут разнообразие страхов выдающееся, потому что даже при большом желании все не смогу перечислить. Но группы здесь те же. Кто-то боится за здоровье своего близкого, например, ребенка, подсознательно отождествляя собственную жизнь с жизнью этого человека. Кто-то боится, что ее муж или его жена заразится какой-нибудь гадостью. В сущности, это обычный страх заражения. Практически каждый из нас боится случайности, которая может подстерегать нашего близкого. Задерживается, значит, убили или изнасиловали. А пришел вовремя, значит, дома убьется. И, наконец, страх, что он разлюбит, или ужас, что она предаст. Короче говоря, злой умысел явно угадывается. Мамы любят опасаться, что они раздавят своих новорожденных малышей, или что те, не дай бог, во сне задохнутся. Папы любят впадать в тревогу по поводу того, что их оболтус растет оболтусом, или что, например, он недостаточно мужественен, поскольку не разделяет естественных папиных интересов – подледной рыбалки или продувки карбюратора. Разумеется, родители боятся, что их дети не выучатся, в люди не выйдут, пойдут не в того родственника, сопьются, наркоманами станут и забеременеют раньше времени, причем без юридических на то оснований. Тут надо отдавать себе отчет в следующем. Ребенок имеет одну странную особенность – он растет. С течением времени он все меньше и меньше нуждается в постоянном контроле со стороны родителей, становится самостоятельным, у него появляются собственные интересы, свои дела и свои проблемы. Но вот родители понять этого никак не могут. Или входить в положение, переживать и охать – это наш стиль, наш конек. Короче говоря, люди мы сердобольные и всегда найдем, за кого нам побояться.